Думаю, ты уже знаешь о городской тайне, Рик. О том, что скрывается за стенами Тарграда. Ты об Искине? Да и о том, что плазменные орудия на городской стене до сих пор работают, но для их активации нужны специальные коды доступа. Эти орудия — настоящие сокровища, способные защитить город от любого врага. Расскажи подробнее, — попросил его, понимая, что приближаюсь к разгадке. Когда строили укрепление, еще при первом правителе установили несколько плазменных пушек на стене. Мощных, способных пробить любую броню и уничтожить любой корабль одним выстрелом. Но управлять ими могли только те, кто знал коды доступа. Эти коды передавались из поколения в поколение, от отца к сыну, в семье Варгаса. Об этом знали даже не все в городском совете. Это была тайна, охраняемая веками. И Тагир пытался получить эти коды. Судя по всему, да. Вот только коды знал отец Варгаса, а его убили еще догарцы во время последней осады. Сыну он эту тайну, судя по всему, не успел передать. Семью Варгаса пытали долго, прежде чем убить. Парень там оказался крепким и не сломался под пытками. Умер, так и не выдав им секрета, но, скорее всего, он его просто не знал. А что было потом? Как развивались события? Глава 8. Потом начались другие смерти. Погибли еще несколько семей купцов. Те, кто могли знать что-то о кодах или о работе орудий. Каждый раз это выглядело как несчастный случай или дело рук разбойников, но все понимали, что это не так. Город окутала атмосфера страха и подозрительности. И никто не пытался остановить это. Городская стража, совет старейшин. Кто? Горько усмехнулся Малах. Городская стража. Половина из них была в сговоре с Дамиром. Он щедро платил за лояльность. А остальные просто боялись. Купцы подкупили нескольких стражников из числа самых лучших, надеясь на их защиту, но Тагир разобрался с ними без проблем. После этого все поняли, что сопротивление бесполезно. А Дамир? Какую роль он играл в этом кровавом спектакле? Дамир был лицом операции. Он налаживал связи в городе, подкупал стражников, создавал видимость законности. При этом он всегда оставался на свету, и при свидетелях никто не подозревал в его причастности к убийствам. А Тагир был его тенью. Он делал всю грязную работу, оставаясь невидимым призраком смерти. И когда они окончательно захватили власть? Это произошло после очередной смерти, погиб глава городского совета. Дамир сразу же занял его место, якобы по просьбе остальных членов совета, но там просто никто не посмел проголосовать против, Тагир же стал его правой рукой. Хотя и не был купцом и не представлял какую-то городскую гильдию. Это нарушало все традиции, но к тому времени уже никто не смел возражать. Понятно, задумался я, складывая картину в голове. А что насчет орудий? Они так и не смогли их активировать. Нет. Думаю, секрет Варгаса умер вместе с ним. Орудия остались безмолвными стражами на стенах. Но они продолжали искать способы их активировать. Именно поэтому они пытали меня, требуя коды доступа. Они думали, что как старый кузнец, я мог что-то знать о старых технологиях. Вот только я чужак в Тарграде и никогда не лез в местное дело, связанное с этим. Ограничивался только интересами гильдии кузнецов. Поэтому, когда за нами пришли, это стало полной неожиданностью для меня. А ты что-то знал о секретах орудий? Нет, покачал головой Малах. Хотя и прожил там много лет, но местные купцы мне не сильно доверяли. Они хранили свои тайны в узком кругу. Ты там чужак. Откуда же ты родом? Родился и вырос я в Сандире. Там прошла моя юность, там похоронены мои родители. А как оказался в Тарграде? Что заставило тебя покинуть родной город? Это долгая история, тяжело вдохнул Малах. Так, мы вроде никуда не торопимся, мягко сказал я, у нас есть время. Тяжело вздохнув, он ответил, словно каждое слово давалось ему с трудом. Помнишь дом, что вы купили в Сандире? Конечно, помню. Так это дом, в котором я родился и вырос, голос Малаха дрожал от эмоций. Это твой родной дом. Подожди, я видел там следы крови и много. Как ты там выжил? Меня тогда не было в доме, и до сих пор жалею об этом. Может быть, я смог бы их спасти, а может быть, просто погиб бы вместе с ними. А где ты был в ту страшную ночь? Когда я подрос, постоянно помогал отцу на кузне, но мне это не нравилось. Сильно не нравилось. Мне хотелось посмотреть мир, увидеть дальние края. Ведь мир казался мне огромным и интересным, со слов наемников, возвращающихся в Сандир из разных мест с удивительными рассказами. Вот в один из дней я решился на отчаянный шаг. Договорился с одним из охранников каравана. Выкрал у отца кучу оружия на кузнице, чтобы было чем заплатить за обучение и питание в караване, и сбежал вместе с караваном. Долго ходил вместе с караваном по разным местам, опасаясь возвращаться в Сандир и постоянно обучаясь воинскому искусству. Учитель у меня попался отличный, настоящий мастер своего дела. Он учил меня не только воинскому искусству, но и уму-разуму, и постоянно гонял меня до кровавых мозолей. В один из дней караван все-таки вернулся в Сандир, и я с повинной пошел сдаваться отцу. Вот только оказалось, что сдаваться больше некому. Нет больше у меня ни дома, ни семьи, ни родителей, ни братьев, ни сестренки. Все погибли в одну из ночей от рук убийц. А дом уже купил главный конкурент отца и сделал из него склад для своих товаров. Жажда мести наполнила меня, и, подготовившись, я нанес визит к нему домой. К тому времени я уже стал одним из лучших воинов в караване, а он не думал, что я жив. Почему-то в Сандире все решили, что я утонул в море. Ему даже выдали соответствующую бумагу об этом. Одним словом, я поступил с ним так же, как он с моей семьей. А потом пришлось бежать из Сандира и долго скрываться от правосудия. Адая с Нозой знали об этом, когда покупали дом. Осторожно поинтересовался я у Малаха. «Нет, они и сейчас ничего об этом не знают», — Малах покачал головой. «И прошу тебя не рассказывать им ничего. Пусть это останется между нами. Это останется между нами, даю слово. Малах, есть ли еще что-то, что ты помнишь о Тагире?» Наклонился я ближе. Любые детали могут оказаться важными. Любая мелочь может пролить свет на его истинные цели. Старый кузнец задумался, пристально глядя на звезды на экране, словно ища в их мерцании ответы на мучившие его вопросы. Он всегда задавал странные вопросы, наконец произнес Малах. Не такие, как обычные торговцы или путешественники. Интересовался историей города, старыми зданиями, подземельями. И особенно его интересовало все, что касалось времен, когда в городе еще была корпорация. Корпорация? Какая корпорация? Да, та самая, что построила город и оставила нам Искину и все остальное. Тагир расспрашивал о ней очень подробно. Кто там работал, что делали, куда исчезли. Словно искал что-то конкретное, имел определенную цель. Корпорация, значит, медленно протянул я в ответ.